Джордж Вестон чувствовал себя прекрасно. У него было такое обыкновение по воскресеньям после обеда чувствовать себя прекрасно. Вкусная обильная домашняя еда, удобный мягкий старый диван, на котором так приятно развалиться, свежий номер «Таймса», домашние туфли на ногах и пижама вместо крахмальной рубашки. Ну как тут не почувствовать себя прекрасно? Поэтому он был недоволен, когда вошла его жена. После 10 лет совместной жизни он еще имел глупость ее любить и, конечно же, всегда ей радовался. Но послеобеденный воскресный отдых был для него священным, и его представление о подлинном комфорте требовало 2-3 часов полного одиночества. Поэтому он устремил свой взгляд на последнее сообщение об экспедиции Лефебра и Йошиды на Марс. На этот раз они стартовали с лунной станции и вполне могли долететь. И сделал вид, что не заметил ее. Миссис Вестон терпеливо подождала 2 минуты, потом нетерпеливо еще 2, и, наконец, не выдержала. «Джордж!» «Угу». «Джордж, послушай». «Может быть, ты отложишь эту газету и поглядишь на меня?» Газета, шелестя, упала на пол, и Вестон обратил к жене измученное лицо. «В чем дело, дорогая?» «Ты знаешь, Джордж, дело в Глории и в этой ужасной машине». «Какой ужасной машине?» «Пожалуйста, не прикидывайся, будто не понимаешь, о чем я говорю. Речь идет о роботе, которого Глория зовет Робби. Он не оставляет ее ни на минуту». «Ну а почему он должен ее оставлять? Он для этого и существует. И во всяком случае он никакая не ужасная машина. Он лучший робот, какой только можно было достать за деньги. А я чертовски хорошо помню, что он обошелся мне в полугодовой заработок. И он стоит этого. Он куда умнее половины моих служащих». Он потянулся к газете, но жена оказалась проворнее и выхватила ее. «Слушай меня, Джордж. Я не хочу доверять своего ребенка машине, и мне все равно, умная она или нет. У нее нет души, и никто не знает, что у нее на уме. Нельзя, чтобы за детьми смотрели всякие металлические штуки». Вестон нахмурился. «Когда это ты так решила? Он с Глорией уже 2 года». «А до сих пор я что-то не видел, чтобы ты беспокоилась». «Сначала все было по-другому. Как-никак новинка, и у меня стало меньше забот. И потом это было так шикарно, а сейчас я не знаю. Все соседи...» «Ну при чем тут соседи?» «Послушай, роботу можно бесконечно больше доверять, чем няньке. Ведь Робби был построен только с одной целью — ухаживать за маленьким ребенком. Все его мышление рассчитано специально на это. Он просто не может не быть верным, любящим, добрым. Он просто устроен так. Не о каждом человеке это можно сказать. Но что-нибудь может испортиться. Какой-нибудь там...» Миссис Вестон запнулась. Она имела довольно смутное представление о внутренностях роботов. «Ну, какая-нибудь мелочь сломается, и эта ужасная штука начнет буйствовать, и...» У нее не хватило сил закончить мысль. «Чепуха!» — возразил Вестон, невольно содрогнувшись. «Это просто смешно. Когда мы покупали Робби, мы долго говорили о первом законе робототехники. Ты же знаешь, что робот не может причинить вред человеку. При малейшем намеке на то, что может быть нарушен первый закон, робот сразу выйдет из строя. Иначе и быть не может, тут математический расчет. И потом, у нас 2 раза в год бывает механик из US Robots, он же проверяет весь механизм. С Робби ничего не может случиться, скорее уж спятим мы с тобой. А потом, как ты собираешься отнять его у Глории?» Он потянулся к газете, но тщетно. Жена швырнула ее через раскрытую дверь в соседнюю комнату. «В этом-то все и дело, Джордж! Она не хочет больше ни с кем играть. Кругом 10 мальчиков и девочек, с которыми ей следовало бы дружить, но она не хочет. Она не желает даже подходить к ним, пока я ее не заставлю. Девочка не должна так воспитываться. Ты ведь хочешь, чтобы она выросла нормальной? Ты хочешь, чтобы она смогла занять свое место в обществе? Грейс, ты воюешь с призраками. Представь себе, что Робби — это собака. Сотни детей с большим удовольствием проводят время с собакой, чем с родителями. Собака — совсем другое дело. Джордж, мы должны избавиться от этой ужасной вещи. Ты можешь вернуть ее компании. Я уже узнавала, это можно. Узнавала? Так вот, слушай, Грейс, давай не будем решать сгоряча. Оставим робота, пока Глория не подрастет, и я больше не желаю об этом слышать. С этими словами он в раздражении вышел. Два дня спустя миссис Вестон встретила мужа в дверях. «Джордж, ты должен выслушать меня. В поселке недовольны». «Чем?» — спросил Вестон. Он зашел в ванную, и оттуда послышался плеск, который мог бы заглушить любой ответ. Миссис Вестон переждала, пока шум прекратится, и сказала: «Недовольны, Робби?» Вестон вышел, держа в руках полотенце. Его раскрасневшееся лицо было сердито. «О чем ты говоришь?» «Это началось уже давно. Я старалась закрывать на это глаза, но больше не хочу. Почти все соседи считают, что Робби опасен. По вечерам детей даже близко не пускают к нашему дому». «Но мы же доверяем ему, своего ребенка». «В таких делах люди не рассуждают». «Ну и пусть идут к черту!» «Это не выход. Мне приходится встречаться с ними каждый день в магазинах. А в городе теперь с роботами еще строже. В Нью-Йорке только что приняли постановление, которое запрещает роботам появляться на улицах от захода до восхода солнца». «Да, но они не могут запретить нам держать робота дома. Грейс, ты, я вижу, снова устраиваешь наступление». «Но это бесполезно. Ответ все тот же. Нет. Робби остается у нас». Но он любил жену. И что гораздо хуже, она это знала. В конце концов, бедный Джордж Вестон был всего-навсего мужчиной, а его жена привела в действие все до единой уловки, которых с полным основанием научился опасаться, хотя и тщетно, менее хитрый и более щепетильный пол. На протяжении следующей недели Вестон 10 раз восклицал: «Робби остается, и конец!» И с каждым разом его голос становился все менее уверенным и сопровождался все более внятным стоном отчаяния. Наконец наступил день, когда Вестон с виноватым видом подошел к дочери и предложил пойти посмотреть замечательный визивокс в поселке. Глория радостно всплеснула руками. «А Робби тоже можно пойти?» «Нет, дорогая», — ответил он, почувствовав отвращение к звуку своего собственного голоса. «Роботов в визивокс не пускают, но ты ему все расскажешь, когда придешь домой». Пробормотав последние слова, он отвернулся. Глория вернулась домой, восхищенная до глубины души. Визивокс действительно был необыкновенным зрелищем. Она еле дождалась, пока отец поставит в подземный гараж реактивный автомобиль. «Вот теперь, пап, я все расскажу Робби. Ему бы это так понравилось, особенно когда Фрэнсис Френ так тихо пятился назад и прямо в руки человека-леопарда, и ему пришлось бежать». Она снова засмеялась. «Пап, а на Луне вправду водятся люди-леопарды?» «Скорее всего, нет», — рассеянно ответил Вестон. «Это просто смешные выдумки». Он уже не мог дольше возиться с автомобилем. Нужно было, наконец, решиться посмотреть фактам в лицо. Глория побежала через поляну. «Робби! Робби!» Она внезапно остановилась, увидев красивого щенка Колли. Щенок, виляя хвостом, глядел на нее с крыльца серьезными карими глазами. «Ой, какая чудная собака!» Глория поднялась по ступенькам, осторожно подошла к щенку и погладила его. «Это мне, папа!» К ним присоединилась мать. «Да, тебе, Глория. Смотри, какая она хорошая, мягкая, пушистая. Она очень добрая, и она любит маленьких девочек. А она будет со мной играть?» «Конечно! Она может делать всякие штуки. Хочешь посмотреть?» «Хочу! И я хочу, чтобы Робби тоже на нее посмотрел! Робби!» Она растерянно замолчала. «Наверное, он сидит в комнате и дуется на меня. Почему я его не взяла с собой смотреть Визивокс? Папа, тебе придется ему все объяснить. Мне он может не поверить, но уж если ты ему скажешь, он будет знать, что так оно и есть». Губы Вестона сжались. Он посмотрел в сторону жены, но не мог поймать ее взгляда. Глория повернулась на одной ноге и побежала по ступенькам, крича: «Робби, иди посмотри, что мне привезли папа с мамой! Они привезли собаку!» Через минуту испуганная девочка вернулась. «Мам, Робби нет в комнате, где он?» Ответа не было. Джордж Вестон кашлянул и внезапно проявил живой интерес к плывущим в небе облакам. Голос Глории задрожал. Она была готова разразиться слезами. «Где Робби, мама?» Миссис Вестон села и нежно привлекла к себе дочь. «Не расстраивайся, Глория. По-моему, Робби ушел». «Ушел? Куда? Куда он ушел, мама?» «Никто не знает, дорогая. Просто ушел. Мы его искали, искали, искали, но не могли найти». «Значит, он больше не вернется?» Ее глаза округлились от ужаса. «Может быть, мы его скоро найдем? Мы будем искать, а тем временем ты можешь играть с новой собачкой. Посмотри, ее зовут Молнией, и она умеет...» Но глаза Глории были полны слез. «Не хочу я эту противную собаку! Я хочу Робби! Хочу, чтобы вы нашли Робби!» Ее чувства стали слишком сильными, чтобы их можно было выразить словами, и она разразилась отчаянным плачем. Миссис Вестон беспомощно взглянула на мужа, но он только мрачно переступил с ноги на ногу, не сводя пристального взгляда с неба. Тогда она сама принялась утешать дочь. «Ну что ты плачешь, Глория? Робби — это всего-навсего машина, старая скверная машина. Он не живой». «Ничего он никакая не машина!» — яростно завопила Глория, забыв даже о правилах грамматики. «Он такой же человек, как вы и я. Он мой друг. Хочу, чтобы он вернулся. Мама, хочу, чтобы он вернулся!» Мать вздохнула, признав свою неудачу, и оставила Глорию горевать в одиночестве. «Пусть выплачется», — сказала она мужу. «Детское горе недолговечно. Через несколько дней она забудет о существовании этого ужасного робота». Но время показало, что это утверждение миссис Вестон было чересчур оптимистично. Конечно, Глория перестала плакать, но она перестала и улыбаться. С каждым днем она становилась все более молчаливой и мрачный. Постепенно ее несчастный вид сломил миссис Вестон. Сдаться ей не позволяла только невозможность признать перед мужем свое поражение. Однажды вечером она, кипя яростью, ворвалась в гостиную и села, скрестив руки на груди. Ее муж, вытянув шею, взглянул на нее поверх газеты. «Что там еще, Грейс?» «Мне пришлось сегодня отдать собаку. Глория сказала, что терпеть ее не может. Я сойду с ума». Вестон опустил газету, и в его глазах зажегся огонек надежды. Может быть, нам снова взять Робби? Знаешь, это вполне возможно, я свяжусь... — Нет, — сурово ответила она, — я не хочу об этом слышать. Мы так легко не сдадимся. Мой ребенок не будет воспитан роботом, даже если понадобятся годы, чтобы отучить ее от Робби. Вестон разочарованно поднял газету. — Еще год, и я посидею раньше времени. — Немного же от тебя помощи, Джордж, — последовал холодный ответ. — Глории нужно переменить обстановку. — Конечно, здесь она не может забыть Робби. Здесь о нем напоминает каждое дерево, каждый камень. Вообще мы в самом глупейшем положении, о каком только я слыхала. Ну, представь себе, ребенок чахнет из-за разлуки с роботом. — Ну, ближе к делу. Какую же перемену обстановки ты придумала? — Мы возьмем ее в Нью-Йорк. — В город? В августе? Послушай, ты знаешь, что такое Нью-Йорк в августе? Там невозможно жить. Но там живут миллионы людей. Только потому, что им некуда уехать, иначе бы они не остались. Так вот, теперь и нам придется там пожить. Мы переезжаем немедленно, как только соберем вещи. В городе Глория найдет достаточно развлечений и достаточно друзей. Это встряхнет ее и заставит забыть о роботе. — О, Господи! — простонал супруг. — Эти раскаленные улицы! — Мы должны это сделать, — непреклонно ответила жена. — Глория похудела за последний месяц на 5 фунтов. Здоровье моей девочки для меня важнее, чем твои удобства. — Жаль, что ты не подумала о здоровье своей девочки, прежде чем лишить ее любимого робота, — пробормотал он про себя. Едва Глория узнала о предстоящем переезде в город, у нее немедленно появились признаки улучшения. Она говорила об этом событии мало, но всегда с радостным ожиданием. Она снова начала улыбаться, и к ней вернулся почти прежний аппетит. Миссис Вестон была вне себя от радости. Она не упускала ни одной возможности торжествовать победу над своим все еще скептически настроенным супругом. «Видишь, Джордж, она помогает укладываться, как ангелочек, и щебечет, будто у нее не осталось никаких забот. Я же говорила, нужно заинтересовать ее чем-то другим». «Хм», — последовал скептический ответ. «Надеюсь». Сборы закончились быстро. Городская квартира была готова к их приезду, были наняты 2 местных жителей, чтобы присматривать за домом в их отсутствие. Когда, наконец, наступил день переезда, Глория выглядела совсем как прежде, и ни разу упоминание о Робби не слетело с ее губ. Все в прекрасном настроении погрузились в воздушное такси, которое доставило их в аэропорт. Вестон предпочел бы лететь на собственном вертолете, но он был 2-местный и без багажного отделения. Они сели в самолет. «Иди сюда, Глория», — позвала миссис Вестон. «Я заняла место у окна, чтобы тебе все было видно». Глория радостно уселась к окну, прилипла к толстому стеклу носом, расплющив его в белый кружок, и смотрела, как зачарованная, на открывающуюся картину. Послышался рев моторов. Глория была еще слишком мала, чтобы испугаться, когда земля провалилась далеко вниз, как будто сквозь люк, а она сама стала вдвое тяжелее, чем обычно. Но она была уже достаточно большой, чтобы все это вызвало у нее всепоглощающий интерес. Лишь когда земля стала похожа на маленькое лоскутное одеяло, она оторвалась от окна и повернулась к матери. «Мама, мы скоро будем в городе?» — спросила она, растирая замерзший носик и с любопытством следя за тем, как пятнышко пара, оставшееся на стекле от ее дыхания, медленно уменьшалось и понемногу совсем исчезло. «Через 1/2 часа, дорогая», — ответила мать и спросила с оттенком тревоги в голосе. «Ты рада, что мы едем? Тебе очень понравится в городе. Все эти огромные дома и люди... и всякие интересные вещи. Мы будем каждый день ходить в визивокс и в цирк, и на пляж. — Да, мама, — ответила Глория без особого воодушевления. В этот момент самолет пролетал над облаком, и Глория была поглощена необычным зрелищем простиравшихся внизу клубов застывшего пара. Потом небо вокруг снова стало чистым, и она повернулась к матери с таинственным видом человека, знающего какой-то секрет. «А я знаю, зачем мы едем в город». «Да?» — миссис Вестон была озадачена. «Зачем же?» «Вы мне не говорили, потому что хотели, чтобы это был сюрприз, а я все равно знаю». Она остановилась, восхищенная собственной проницательностью, а потом весело рассмеялась. «Мы едем в Нью-Йорк, чтобы найти Робби, правда? С сыщиками!» Это заявление застало Джорджа Вестона как раз в тот момент, когда он пил воду. Результат был катастрофическим. Послышалось полузадушенное восклицание, за ним последовал целый фонтан воды и приступ судорожного кашля. Когда все кончилось, Джордж Вестон, раскрасневшийся и мокрый, пришел в крайнее раздражение. Миссис Вестон сохранила самообладание, но когда Глория повторила свой вопрос уже более озабоченным голосом, и ее нервы не выдержали. «Может быть», — ответила она резко. «Неужели ты не можешь посидеть спокойно и немного помолчать?»